Книга вторая. Часть четвертая. Возвращение резидента. Глава первая. Знакомство в универмаге. Весной 1971 года в жизни Светланы Суховой произошло одно, в общем-то, маловажное событие, которое при обычных обстоятельствах ни к чему плохому привести не могло. Но, как мы увидим несколько позже, в данном случае обстоятельства были необычными, и событие это послужило звеном в длинной цепи других, гораздо более серьезных и сложных событий, причин и следствий. Как-то майским днем к прилавку, за которым стояла в голубом, атласно-поблескивающем форменном халате Светлана, в ту редкую минуту, когда не было покупателей и проигрыватель молчал, в эту тихую минуту к прилавку подошел молодой, лет 26-28, очень смуглый мужчина. Его черные густые волосы были напомажены и причесаны на косой пробор. Черные глаза с поразительно белыми белками смотрели ласково и мягко. Был он невысок для мужчины, но очень стройный и оттого казался выше своего роста. Светлана уже владела профессиональным умением продавцов с одного взгляда определять категорию покупателя, и ей не нужно было даже вникать в детали костюма подошедшего мужчины, чтобы совершенно точно знать, что перед нею иностранец. Ничего особенного в этом не было. Иностранцы-туристы или работавшие на городских предприятиях специалисты часто покупали в универмаге грампластинки. — Здравствуйте, — с улыбкой сказал смуглый покупатель. — Добрый день, — ответила Светлана, стараясь по его акценту определить, какой он национальности. — Что вам угодно? — Я хотел бы классику, русскую классику. Это была привычная просьба. Все иностранцы требовали записи музыки русских композиторов. Разобравшись в акценте, Светлана уже знала, что говорит с итальянцем. — Что именно вы хотите? Я не все знаю очень хорошо. У меня имеется Мусоргский, Чайковский. Я хотел бы что-нибудь еще. Должна вас огорчить. Сегодня ничего предложить не могу. Зайдите в другой день. Итальянец рассмеялся и сказал не без иронии. Это я слышал много дней раньше, много-много раз. Извините, но ничем не могу помочь. Казалось, вопрос был исчерпан, но итальянец не спешил уходить. Он смотрел на Светлану молча и без прежней мягкой сдержанности. Ей стало неловко, она отвела взгляд и только тут заметила, что они не одни. Какой-то мужчина чуть в стороне терпеливо изучал каталог грамзаписей, повернувшись к ним спиной. — Слушаю вас. Она сделала шаг в его сторону. — Ничего, ничего. — сказал он тихо, не оборачиваясь. — Я не тороплюсь. Итальянец все смотрел на нее, и Светлана безошибочно могла предвидеть, что произойдет через минуту. Ей уже неоднократно за ее короткую службу в универмаге приходилось выслушивать и от иностранцев, и от дорогих соотечественников, молодых мужчин и не очень молодых, одну и ту же просьбу — познакомиться и встретиться где-нибудь вне стен магазина. Ее это не обижало и не раздражало, скорее наоборот, но она умела так себя вести в подобных случаях, что просители, даже из самых настойчивых, больше чем на две попытки не отваживались. Этот оказался терпеливее и настойчивее прочих. Не по летам холодная вежливость, которую усвоила себе Светлана, и которая моментально охлаждала других, на итальянца не действовала. Была и еще причина, по которой ему удалось говорить со Светланой гораздо дольше, чем иным. Она чувствовала, что он с нею вполне искренен и излагает правду. А излагал итальянец вот что. Приехал он из Италии год назад. Он инженер и работает в фирме, которая заключила с Советским Союзом контракт на поставку и монтаж оборудования для азотно-тукового комбината. Но это не имеет значения. Главное, он послезавтра возвращается на родину и только поэтому решил спросить русскую девушку о свидании. Он увидел ее давно, еще месяца три назад, и не за прилавком, а у входа в магазин. Он знает, что ее зовут Светланой. Он не осмеливался раньше заговорить с ней, потому что был уверен, что она не согласится ни на какое свидание. Но теперь, за день до отъезда, он не выдержал и решил рискнуть. Ему очень хочется записать на память ее голос. И если бы она согласилась встретиться с ним где-нибудь в парке или в кафе хоть на полчаса, и если бы позволила ему принести с собой маленький японский магнитофон... Короче, дело кончилось тем, что Светлана спросила: «Знаете улицу Тургенева?» «Да, конечно», — не веря в успех, воскликнул итальянец. «Где она выходит? На бульвар есть газетный киоск. Да-да, это мне известно. Я буду там в половине двенадцатого. Завтра? Ну, не сегодня же». Она посмотрела на часы. «Сейчас уже три». «Спасибо», — он поклонился. «Я забыл сказать, меня зовут Пьетро Мартинелли. Спасибо, до завтра». И он ушел счастливый. Светлана хотела, наконец, заняться терпеливым покупателем, который все это время изучал чуть в сторонке захватанный каталог грампластинок, но его уже не было. Тут следует рассказать вкратце историю семьи Суховых. Муж Веры Сергеевны Суховой погиб 5 лет назад. Он был летчиком, работал испытателем на заводе, где делают вертолет. Вера Сергеевна не знала подробностей катастрофы и ее причин. Друг мужа, тоже испытатель, пробовал ей объяснить, как это произошло, говорил что-то насчет крайних режимов полета, на которые сознательно пошел Алексей, досадовал, что Алексей не использовал единственную возможность оставить машину, а обязательно хотел ее посадить. Он особенно упирал на то, что возможность была именно единственная, и говорил, что у вертолетчиков таких возможностей гораздо меньше в случае аварии, чем у испытателей обычных самолетов. И, в общем, как Вера Сергеевна поняла уже гораздо позже, из рассказа этого друга получалось, что Алексей во всем виноват сам. Ей от этого легче не стало. Тот первый месяц после похорон она теперь, по прошествии 5 лет, помнила хорошо, во всех подробностях, и виновато удивлялась, как же мелочно отмечала ее память ничего не значащие детали происходившего, когда душа ее, кажется, разрывалась от горя. Сейчас она могла бы рассказать, что готовила в день гибели Алеши на обед, какого цвета был бант у Светланы в косе, когда она вернулась из школы, и что ей сообщила соседка по поводу самочувствия своего шпица, занемогшего накануне, и как звенела бившаяся о стекло пчела, первая весенняя пчела, залетевшая в окно. Просто полная ерунда. И почему так странно устроен запоминающий аппарат человеческого мозга? Вера Сергеевна окончила медицинский институт, но это ей не давало никаких преимуществ по сравнению с другими людьми, не имеющими медицинского образования и незнакомыми даже с начатками психологии. Она не могла понять, почему ничтожные, недостойные мелочи впечатались в сознание несмываемыми красками, незаглушаемыми звуками, невыдыхающимися запахами, а самое главное, самое дорогое — стерлось, словно бы его и не было никогда. Вера Сергеевна не помнила лица мужа, не помнила его выражения. А может, это защитная реакция? С точки зрения науки о психической деятельности человеческого мозга такое объяснение вполне годится, но ей и от этого не было легче. По ночам она иногда мысленно прослеживала шаг за шагом свои поступки в первый месяц после гибели Алексея и без конца казнила себя за деловитость, тоже, как она считала, предельно мелочную и оскорбляющую память погибшего. Она продала их новенькую «Волгу», списалась с подругой Ниной Песковой, жившей в городе К, и с ее помощью устроила обмен квартирами, почти не потеряв при этом ни в метраже, ни в коммунальных удобствах. Она позаботилась, чтобы Светлана закончила учебный год хотя бы без троек. Дочь тогда училась в 7 классе, и до конца занятий оставалось 3 недели. Распродав часть вещей, а другую часть, в том числе пианино дочери, отправив багажом, Вера Сергеевна со Светланой в середине июля выехала в город К. Бегство из мест, связанных с самым любимым на земле человеком, совершилось стремительно, подобно эвакуации в военные времена, о которой так много читала в книгах Светлана и которую сама Вера Сергеевна пережила в 41-м, будучи 8-летней девочкой. Приехав в город К, она не стала устраиваться на работу. И куда бы она пошла? Получив диплом врача, она не работала ни дня, потому что уже была замужем за Алексеем. Он не дал ей работать, мол, расти Светку. Чтобы теперь стать врачом, ей, пожалуй, впору было снова идти учиться в институт. Но главное, она и не смогла бы нигде работать. В какой-то деловой лихорадке, сумев быстро и решительно осуществить переезд, она словно впала в летаргический сон. Долго, очень долго она была отрешена от жизни, как бы даже вовсе не жила. У нее было такое ощущение, что она, сидя одиноко в темном зале, смотрит какой-то длинный и неинтересный ей фильм. Нина Пескова, которая взяла на себя заботу о ее доме, о покупке продуктов, делала попытки расшевелить подругу, но безуспешно. Вера Сергеевна выходила из дому только для того, чтобы снять очередную порцию денег со сберкнижки. Машинально готовила еду, стирала, прибиралась и без конца курила. Начала она курить в день похорон Алексея. Так минуло 2 года. Светлана перешла в 10 класс. Как она училась, Вера Сергеевна мало интересовалась, хотя в дневник дочери и заглядывала. Ее совсем не огорчило, что Светлана оставила занятия музыкой. Толчком, выведшим ее из этого состояния, был разговор с Ниной Песковой, когда та, придя однажды осенним вечером, как бы, между прочим, сказала, что видела Светлану возле дома с 2 парнями гораздо старше ее. Светлана курила сигарету и, кажется, была под хмельком. Веру Сергеевну будто хлестнули плеткой. Она только спросила, где, и, услышав в ответ, что на детской площадке, выбежала из квартиры, не надев пальто. Светлана стояла в обществе 2 самодовольно ухмыляющихся молодых людей и как-то незнакомо похохатывала. Не говоря ни слова, Вера Сергеевна налетела на нее, развернула левой рукой за плечо, а правой изо всех сил ударила ее по щеке. Если бы не один из парней, Светлана упала бы. «Марш домой!» — крикнула Вера Сергеевна вмиг протрезвевшей дочери. «Мадам, зачем так форсированно?» — играя поддельным баритоном, сказал пижон, поддерживавший Светлану. «Молчи, щенок!» — осадила его Вера Сергеевна. Она задыхалась от гнева. Но пока поднималась по лестнице на 3-й этаж, гнев сменился острой жалостью к дочери и презрением к самой себе. Вера Сергеевна в эти несколько минут будто прозрела, развеялся туман, в котором она жила, и перед нею отчетливо выстроилась длинная череда дней, целиком отданных собственному горю, дней, в которых не было места Светлане, ее родной дочери. Только о своей боли думала она, только вкус собственных слез ощущала и утешалась ими. И как она могла назвать все это, если не эгоизмом? Всепоглощающий эгоизм горя. Чем он лучше эгоизма счастья? — спрашивала она себя. Нет, ей не найти оправдания в том, что боль от потери была столь же велика, сколь и ее любовь к мужу. в ясном трезвом свете представились Вере Сергеевне ее отношения с дочерью, как и на чем они строились с малых лет и вот до этого гадкого момента. Светлана росла папиной дочкой. Он любил ее до самозабвения и, конечно, баловал. А она с детской хитростью, иной раз набедокурив, спасалась от материнского возмездия под его надежной защитой. На этой почве между родителями возникали легкие конфликты, как правило, в присутствии провинившейся. Разумеется, с педагогической точки зрения такой метод нельзя считать разумным. Но, в общем-то, когда Светлана подросла и пошла в школу, выяснилось, что антипедагогическое поведение родителей на ней отразилось мало. Одно было неприятно сознавать Вере Сергеевне по мере того, как Светлана взрослела. У нее к матери вырабатывалось внешне неуловимое, но явственно ощутимое снисходительное сочувствие. Вера Сергеевна понимала, откуда это шло. Слишком сильным, подавляющим был в семье авторитет отца. На долю матери не оставалось почти ничего. Но Веру Сергеевну утешало то, что Светлана была очень доброй девочкой, готовой ради других забывать собственные капризы, и это давало надежду, что их отношения, в конце концов, останутся нормальными. Поднявшись на третий этаж и войдя в квартиру, Вера Сергеевна совсем успокоилась. В присутствии Нины Песковой произошел долгий разговор, окончившийся тем, что Светлана со слезами на глазах обняла мать и поклялась, что никогда ничего подобного больше не случится. Ей можно было верить. Она всегда говорила правду. А если обещала что-нибудь, то непременно исполняла. Во всяком случае, изо всех сил старалась сдержать слово. Это вложил в нее отец еще с младенчества. Вскоре после чрезвычайного происшествия Вера Сергеевна поступила на работу. Так как для должности лечащего врача она считала себя непригодной, пришлось устроиться в санитарно-эпидемиологическую станцию. На то, чтобы следить за санитарным состоянием различных городских предприятий, ее медицинских познаний еще вполне хватало. Насчет дочери она окончательно перестала тревожиться, когда узнала, что Светлана подружилась с парнем из их дома, Лешей Дмитриевым. Нина Пескова была знакома с семьей Дмитриевых и очень хорошо о ней отзывалась. Сам Дмитриев был инженером, жена его преподавала в школе, а Леша после десятилетки пошел на завод слесарем и учился на вечернем отделении энергетического института. В общем, был, видимо, не из тех, с кем Светлана кайфовала осенним вечером под грибком на детской площадке. В то же самое время у Светланы завелась еще одна дружба, которую Вера Сергеевна очень одобряла. К ним в гости начала захаживать Галя Нестерова, одноклассница Светланы, вежливая и немногословная девушка. Веру Сергеевну особенно подкупало то, что Галя, судя по всему, не сознавала своей красоты, это само по себе составляло уже как бы некую ценную черту нравственного облика, говорила в пользу человека, ибо, по наблюдениям Веры Сергеевны, такое безразличие к собственной внешности встречается среди нынешних молодых людей весьма редко. К тому же Галя была дочерью крупного ученого, академика, лауреата государственной премии, а меж тем одевалась крайне скромно, ничуть не лучше Светланы. Это тоже о чем-то говорило. И в довершение всего Галя была круглой отличницей и шла на золотую медаль. Кажется, только этим и разнились новоиспеченные подружки. У Светланы пятерок было ровно столько, сколько троек. Вера Сергеевна радовалась, когда видела вместе свою дочь и Галю. Они были одинаково высокие, 175 сантиметров без каблуков. Обе сероглазые, с густыми светлокаштановыми волосами. Глядя на девушек, Вера Сергеевна с улыбкой, одновременно грустной и счастливой, представляла себе, как молодые люди на улицах, встречая Галю и Свету, приостанавливаются и оборачиваются им вслед, изумленные. Довольно скоро Вера Сергеевна сумела обнаружить, что главенствует в этом содружестве, как ни странно, ее дочь. Всякий раз, когда нужно было сделать выбор, например, в какое кино пойти или что прочитать в первую очередь, решающее слово оставалось за Светланой. Это не могло не льстить материнскому самолюбию Веры Сергеевны, и она даже похвасталась однажды Нине Песковой способностью дочери завоевывать авторитет среди незаурядных сверстников. Но, в общем-то, подобные суетные моменты не мешали Вере Сергеевне трезво оценивать те черты в характере дочери, которые никак не назовешь положительными. При широте натуры и с детства проявлявшейся безграничной доброте, Светлана могла порою быть завистливой. Она, скажем, не скрывала своей зависти к девочкам, которые одевались в заграничные и могли себе позволить носить перстенек с бриллиантом и золотые сережки в ушах. С Лешей Дмитриевым Светлана обращалась как старшая с младшим, хотя была моложе на 2 года. Он этого не замечал или не хотел замечать, а вернее всего просто не мог, потому что был влюблен в нее. Судя по тому, что Вера Сергеевна иногда по воскресеньям видела Лешу с гитарой в руках в компании парней из их двора, не отличавшихся тихим нравом, он не был ни овцой, ни затворником, однако при Светлане вел себя так, словно непечатные шуточки товарищей по двору и цеху никогда не касались его ушей и не слетали с его собственных уст. Легко было догадаться, что Леша с некоторых пор больше всего стремился к тому, чтобы как-нибудь остаться со Светланой наедине. Но ему не везло. Если ходили в кино, то третьей обязательно была Галя. Да и вообще, что означает «наедине» в кинотеатре? Встречи у Светланы всегда происходили в присутствии Веры Сергеевны. Когда Светлана соглашалась пойти к Леше послушать магнитофонные записи, у него имелся мощный маг, дома всегда были или его бабушка, или мама. А целоваться в парадном или под грибком на детской площадке Светлана считала недопустимым с того памятного осеннего вечера, когда мать оглушила ее звонкой пощечиной. Так что Леше оставалось только вздыхать и надеяться, и ждать лета, когда можно будет ездить на реку, на пляж. У Леши был старый мотоцикл «Иш», который он купил на собственные сбережения, совершенно разбитым, и сам его привел в порядок. Мотоцикл стоял в сарае на пустыре, заставленном железными гаражами автовладельцев. В планах Леши, которые он строил на лето, мотоциклу отводилась первостепенная роль. И еще он наметил купить фотоаппарат «Зенит», чтобы фотографировать Светлану и делать большие портреты. Так, без особых огорчений и раздоров, текла жизнь осиротевшей семьи Суховых. Сколь невелика была боль утраты, время сгладило ее. Служебные заботы и необходимость думать о судьбе выросшей дочери все же помогли Вере Сергеевне выпрямиться, воспрянуть духом. Разучившись громко смеяться, она теперь, однако, могла порою улыбнуться. Маленькие радости каждого дня, которых обычно никто из людей не замечает, стали вновь доступны ей. Словом, она сделалась почти той же Верой, какую знал и любил погибший муж, летчик-испытатель Алексей Сухов. Только вот отучиться курить она пока не могла. Первые огорчения пришли в августе 1970 года. Светлана мечтала попасть на филологический факультет университета, как и Галя Нестерова. Обе они, окончив школу, подали в университет документы и вместе начали готовиться к экзаменам, вернее, Галя помогала Светлане. Но все старания оказались напрасными. Светлана по конкурсу не прошла. Конкурс был очень большой, а она не добрала до проходного целых 2 балла. Галя, несмотря на то, что окончила школу с золотой медалью, тоже экзаменовалась, так как среди медалистов существовал свой конкурс, и была зачислена на филфак. Светлана, конечно, переживала неудачу, но Галя плакала больше, чем она. Вера Сергеевна была расстроена и поначалу не могла себе представить, что же делать дальше. Но, успокоившись и рассудив здраво, они решили, что ничего трагического, собственно, не произошло. Надо поступить на работу, за год как следует подготовиться, с помощью Гали, конечно, которая как студентка будет теперь более опытным репетитором, и в 1971 году повторить попытку. Светлана из всего разнообразия мест и профессий отдала предпочтение универмагу, а точнее тому его отделу, где продавались телевизоры, радиоприемники, всякие проигрыватели и то, что на них проигрывается. Она стала продавцом пластинок и магнитофонных лент, потому что неплохо разбиралась в этой области благодаря общению с Лешей. У Светланы с поступлением на работу появилось много новых знакомых, но единственной подругой оставалась верная ей Галя, а единственным поклонником, которого она признавала достойным, — Леша Дмитриев. Втроем они ходили в кино раз в неделю, непременно, а иногда и два, и немного реже в театр. В одном и том же составе собирались то у Леши, то у Светланы, и гораздо реже у Гали, потому что, как объясняла смущенно Галя, ее мама была очень нервной женщиной и с трудом переносила присутствие посторонних в доме, а громкую музыку не переносила совсем. Меж тем главным удовольствием домашних сидений неразлучной троицы служила именно громкая музыка и не менее громкие споры о ней. Отец Гали, которого Светлана и Леша видели всего один раз, да и то мельком, работал в каком-то научно-исследовательском институте и одновременно на каком-то заводе, на каком Галя не уточняла, и сверх всего преподавал в политехническом институте. Следовательно, он был очень занятой человек и домашний покой ценил превыше всего. Леша удивлялся, что у Гали нет парня. Он-то замечал, какие взгляды бросают на нее и молодые, и пожилые мужчины на улице и в фойе кинотеатров. Однажды он попробовал поострить на этот счет, но получилось довольно неудачно. И Светлана сделала ему выговор, сказав, что напрасно мужчины полагают, будто такие девушки, как Галя, созданы только для того, чтобы всегда идти навстречу их желаниям. Больше этот вопрос между ними не обсуждался. Зима прошла незаметно, потому что к кино и театру прибавились лыжи и коньки. Зима принесла Леше успех. Однажды Светлана все же смилостивилась и разрешила ему поцеловать себя. Это случилось при прощании в подъезде, когда они, усталые, пришли с катка, где бегали без перерыва часа два. Такова предыстория того, что произошло в весенний день 1971 года. На завтра, в субботу, у Светланы был выходной. Вечером по пути домой она позвонила по телефону-автомату Гале Нестеровой и сказала, что их прежде намеченные планы поехать завтра с Лешей в Кленовую горку отменяются. Светлана не стала вдаваться в подробности, сказала только, чтобы Галя ждала в 11 у почтамта. У Светланы шевельнулись угрызения совести от того, что придется обмануть Лешу, но она тут же подумала, что ничего страшного в этом нет. Невелика беда один раз нарушить обещание. В конце концов, между ними всего лишь простая дружба. Во всяком случае, ей смешно говорить о любви.